Высохли, оставив след судьбе, все то, что постыло, уносит выдохом. И я иду к тебе, пусть люди меня называют безумным. Я знаю, что счастье любить безрассудно. Обними меня крепче, обнем неистовым, любовью искренней, дай душу. Mm-hmm.